Аргайл, доктор, который заботился о раненых и общем состоянии здоровья местных жителей, был настоящим ангелом в грязной одежде. Тамия никогда не встречала такого добродушного и отзывчивого человека, готового пойти на риск ради спасения других. Она сожалела, что не могла оказать помощь сама, но, к счастью, Вероника обладала достаточными знаниями в медицине, чтобы помочь им справиться с странной болезнью, которая медленно распространялась. И лицо Аргайла было таким забавным, когда они поняли, что причиной болезни был дефицит витаминов, вызванный их ограниченной диетой. Алаил, главный механик и сертифицированный древний человек, был немного грубоват, но в то же время одним из самых умных и опытных людей, которых Тамия когда-либо встречала, за исключением, конечно, Автона и его ученых. Он находил радость во многих вещах, от работы над сложными техническими проектами до общения с детьми и рассказах о истории бомбистов. Лейл не сразу принял группу с распростертыми объятиями, но постепенно отношение его к ним стало более доверительным. Взгляды, которые он периодически бросал на них, словно ожидая возможности задать вопрос, вызывали у Тамии некую загадку. И, конечно же, не могла обойтись без упоминания Перл, добродушной, но иногда садистской лидерши бомбистов. Она была радушна и дружелюбна со всеми, пока ее не задевали, тогда она превращалась в неукротимого демона, готового вступить в бой. Тамия вздрогнула, вспоминая, как некоторые дети решили пошутить над Перл, прикрепив булавки к ее креслу. Да, никто из сопровождающей группы не осмелился встретиться взглядом с женщиной после того инцидента, и только через неделю они заметили преступников. Похоже, с тех пор она заставляла их каждый день очищать туалеты голыми руками. Тамия завела множество новых знакомств, но их было слишком много, чтобы их всех перечислять. Однако усилия группы по оказанию помощи бомбистам постепенно меняли их отношение. Конечно, они не будут встречать незнакомцев с распростертыми объятиями, но, возможно, будут немного осторожничать, чтобы не разнести их на куски. Артиллерия давно уже не стреляла, но Тамия связывала это с разлагающимся трупом Джорджа, лежащего неподалеку от территории бомбистов, благодаря Веронике. Тамия только собиралась навестить Перл, чтобы узнать, есть ли какая-нибудь работа, которую нужно выполнить, когда Лейл махнул ей рукой с решительным выражением лица. «Эй, Лейл, что ты?» «ПССС, постарайся быть тише, я не хочу, чтобы кто-то другой услышал». «Слышишь?» – быстро прошептал он, пытаясь успокоить ее. Тамия лишь подняла бровь, но кивнула. «Конечно», – тихо проговорила она. Лейл указал на кресло на лужайке рядом с ним и слегка наклонился вперед. «Вы сделали большую работу, и я могу сказать, что мы все рады, что вы здесь, но я думаю, что пришло время рассказать вам о леди в озере», — загадочно произнес он. «Леди в озере?» — он слегка нахмурился. «Убери это выражение с лица, нет ничего плохого в том, чтобы называть ее так». «Нет», — Лейл покачал головой на ее грустное лицо и продолжил. «Давным-давно, еще до войны, которая превратила это место в ад, недалеко отсюда упал бомбардировщик. В озеро Мид, отсюда и название «Леди в озере», — рассказал он. «Бомбардировщик – это летающий аппарат, способный сбрасывать бомбы на все, что попадется на его пути. Я хочу попытаться извлечь леди из озера, как в старых историях о рыцарях и мечах», — сказал он с неожиданно радостным выражением лица. «Как ты узнал об этом?» «Ты стар, но не для войны», — усмехнулась она. «Смейся, но я точно не чувствую себя моложе. А, кстати, я прочитал об этом в газете. В любом случае, мне нужна твоя помощь в осуществлении плана по извлечению леди из озера. Я не могу попросить об этом никого другого, умоляю тебя», — молил он. «Почему это не может сделать кто-то другой? Ведь бомбистам не запрещено покидать аэродром», — спросила она, не совсем уверенная, что бомбардировщик вообще существовал. «Газеты не всегда были надежным источником точной информации», — он медленно кивает головой. «Если я обращусь к одному избранному, то слова мои проникнут в каждую душу. Вы наверняка слышали о нашей истории, о легендах, рассказывающих о леди. Этот аромат, он проникает в каждый уголок. Я знаю, кому можно доверять, но НКР и Легиону, нет, они сразу попытаются похитить леди, если узнают о ней». «Я также неизвестная тебе», — промолвила она, словно птица, покрытая пеленой тайны. Лейл качает головой и взмахивает рукой в воздухе. «Только по имени. Твоя сила уже проявилась, поэтому я и обращаюсь к тебе. Ты один из самых опытных людей, которых я знаю, больше, чем кто-либо из нас, поэтому я доверяю это тебе. С нашими мечтами», — произносит он, словно читая заклинание. Тамия кивает головой. «Я сделаю это, хотя сомневаюсь, что смогу вытащить бомбардировщик из воды голыми руками», — шутит она, но в ее голосе остается нотка неуверенности в том, как Лейл собирается осуществить свои планы. Лейл качает головой. «Не беспокойся об этом, я уже все продумал. Тебе просто нужно сосредоточиться на поиске и доставке его». Он встает. «Следуй за мной, я покажу тебе, что я задумал», — говорит он, почти бегом направляясь к месту, где хранились припасы. Тамия не может сдержать улыбку, наблюдая, как он ведет себя с такой живостью и энергией, словно молодой тигр, играющий в высокой траве. Когда она видела такое прежде? Может быть, только в Мистере Хаусе. Глава 489. Переход. Лейл проводил Тамию в место, где висели мрачные плащи и дышали тишиной старые костяные орудия. Он показал ей несколько странных устройств, словно таинственные артефакты, похищенные из сокровищницы времени. Старик жестикулировал, рассказывая о балластах, плавающих и развертываемых устройствах, способных вытащить леди из бездны. Затем он метнул ей что-то еще, словно подбрасывая монету в воздух. «А вот ребризер, с ним ты сможешь задержаться под водой целый час», — объяснил он. Тамия легко подняла один из балластов, но ее лицо нахмурилось от неожиданно большого веса. Вопреки своему предназначению, они оказались гораздо тяжелее, чем она ожидала. «Ты уверен, что они смогут справиться? Ведь бомбардировщики так невероятно громоздки», — спросила она, сомневаясь в успехе плана. Лейл кивнул. «Да, но...» Он подтолкнул большой контейнер, наполненный балластом до краев. «У нас их достаточно, чтобы переправить целое здание», — сказал он. Час спустя, Тамия, Вероника и Аня несли на своих спинах огромные рюкзаки, полные балласта, словно несущие на себе груз прошлого. Они шли по разбитой дороге, которая казалась им лабиринтом разбитых надежд и забытых мечтаний. Их цель была далеко от озера Мид, хотя оно манило их своей загадочной красотой. Сначала им предстояло отправиться к точке телепортации, которую они использовали для своего прибытия, и сообщить о происходящем Автону. Может быть, он захочет взглянуть на бомбардировщик, прежде чем он станет добычей бомбистов. Проходя мимо изуродованного трупа Джорджа, они наконец достигли точки. Вероника активировала небольшое устройство, и молния вырвалась с небес, окутывая их пылью и затягивая в свою обитель небытия. По возвращении группа не обратила внимания на огромный новый объект, который появился на их пути, словно таинственная скульптура, возникшая из прошлого. Они направились в мозговой центр, стремясь найти Автона. С помощью Гладос они нашли его в лаборатории, где он трудился над своей силовой броней вместе с Мёбиусом и Клейном. Трия заметила группу, и Клейн насмешливо заявил: «Опять как в школе. Займитесь кем-нибудь другим, у нас есть домашнее задание», — произнес он, словно играя в театральное представление. Автон лишь покачал головой в сторону ученых и умоляюще посмотрел на группу. «Что-то случилось?» Тамия кивнула. «Да, мы собирались поднять буквально бомбардировщик из озера Мид и хотели сообщить тебе об этом», — объяснила она с некоторой робостью. «Бомбардировщик?» — Автон проговорил это слово, и на его лице мелькнуло возбуждение, которое скоро угасло. «Без сомнения, это для бомбистов», — Тамия снова кивнула. «Они почти превозносят эту штуку и сказали нам поднять ее из воды с помощью балласта», — она указала на огромные рюкзаки, которые они несли, — «потом они собираются разобрать ее с помощью роботов и перевести на свою базу, пока они отвлекают внимание артиллерийным обстрелом НКР», — добавила она. Автон, сжимая подбородок, задумчиво размышлял о том, как большинство самолетов не смогли пережить разрушительные ядерные бомбардировки, которые заложили начало Великой войне. Те немногие, что сохранились, были настолько повреждены, что стали непригодными для полетов. Вдобавок, не было уже людей, способных управлять этими машинами. Аэропланы не сравнить с величественными винтокрылами. Дайте кому-то пару недель обучения, и он сможет освоить управление винтокрылом. Но что касается самолета, бомбардировщика или реактивного истребителя, шансы на успех были мизерными. Рисковали больше взорваться, чем добиться взлета. И даже если это удавалось, скоро на такой скорости можно было поприветствовать Землю с огромным энтузиазмом. Тем не менее, если бы кто-то в наши дни обладал таким воздушным судном, он стал бы почти непобедимой силой. Но какая польза от силовой брони, когда бомбардировщик сбрасывает свою смертоносную нагрузку с высоты? Никакой. Честно говоря, Афтон ощущал искушение просто украсть бомбардировщик для себя, но он знал, что такой поступок вызвал бы ярость бомбистов. Кроме того, он не мог представить, как доставить его обратно в БКМТ, ведь телепорты не могли перемещать такие громоздкие предметы. Тем не менее, он не мог отделаться от мысли о таком самолете. Афтон обернулся к Клейну и Мёбиусу. «Ребята, подождите здесь, мне нужно сделать одну вещь», — сказал он, жестом приглашая троицу следовать за ним. Они покинули мозговой центр и направились прямо к X-8, где, как предполагалось, могли находиться киберпсы. Афтон собрал большую группу созданных ГЛАДОС для разведки и других задач. Их было около 30, и это должно было быть достаточно для быстрого сканирования бомбардировщика. После этого данные отправятся в мозговой центр, чтобы воссоздать этот самолет. Возьмите этих ребят с собой, они смогут просканировать бомбардировщик сразу после его выхода из воды, а затем вернуться обратно. Они также помогут вам в бою, если потребуется, сказал он. Тамия кивнула. Хорошо, это все? Афтон улыбнулся в знак согласия. Должно быть, ты хочешь, чтобы я поехал с тобой или что-то еще? Спросил он. Тамия покачала головой. Не думаю, что это имеет смысл, тем более у тебя и так много дел. Афтон кивнул. Хорошо, ребята, вам лучше приступить к делу, пока никто не заметил вашего отсутствия. И не забудьте взять киберпсов, сказал он, прежде чем вернуться к Клейну и Мёбиусу, чтобы продолжить работу над своей силовой броней. Тамия, Вероника и Аня быстро вернулись в Махове, сопровождаемые 30 киберпсами. Телепортаторы работали на износ, чтобы переместить всех, и, наконец, они вновь двинулись к озеру Мид. По дороге их путь пересекается с несколькими преградами, однако любые потенциальные налетчики легко отпугиваются армией киберпсов. Но они сталкиваются с другой, более серьезной угрозой, огромной стаей золотых гикконов. К счастью, один пронзительный лай киберпса достаточен, чтобы отправить в полет взрослого человека. Умножьте это на 30, и вы получите крайне взрывоопасный результат. Каждый гиккон, находящийся на пути этих смертоносных снарядов, замирает, дрожит и взрывается, превращаясь в фонтан крови и плоти. Тамия задавалась вопросом, на что была бы способна армия из 100 киберпсов. Из-за типа этого оружия, оно, скорее всего, мгновенно убило бы любого, кто управлял тяжелыми транспортными средствами, а это означало, что эти киберпсы были буквально лучшим противотранспортным оружием в Махове, на самом деле с большим отрывом. Глава 490. Угроза. Вскоре отряд приближается настолько близко, что они могут разглядеть озеро Мид, за которым раскинулся причал, где, предположительно, находится бомбардировщик. Однако их взгляд непременно привлекает огромное здание, покрытое каким-то веществом, похожим на паутину, что наводит на мысль о наличии внутри него каких-то таинственных существ. Отряд немного отступает, когда на крышу здания взлетает необычно крупный кассадор и начинает очищать свой хоботок. Пока что он не замечает их присутствия, но их появление не останется незамеченным, как только они подойдут ближе. Тамия задается вопросом, сколько же на самом деле кассадоров скрывается внутри этого здания. Тамия, Вероника и Аня бросают свои мешки с балластом и готовят свое оружие, медленно приближаясь к зданию. По мере их приближения, слабое жужжание становится все громче, вызывая у отряда мурашки, пробегающие по их коже. Если у этих троих есть что-то общее, так это их ненависть к жукам, особенно к кассадорам, из-за их невероятной скорости и смертоносного яда. Аня наводит свой бесшумный СМГ на кассадора на крыше и делает несколько выстрелов в его сторону. Выстрелы звучат относительно тихо, и остальные обитатели улья не услышали бы их, если бы не несколько потерявшихся пуль, попавших в бетонную стену здания и издавших громкий грохот. Единственный плюс в этой ситуации заключается в том, что Ане удалось убить кассадора, пробив его тело множеством отверстий, из которых стекала кровь, похожая на гной. Жужжание резко нарастает, когда кассадоры, как большие, так и маленькие, начинают вылетать из здания, словно бесконечный поток кошмаров. Отряд начинает открывать огонь. Тамия стреляет из своего револьвера, Вероника – из плазменного пистолета, а Аня продолжает стрелять из своего СМГ. Множество киберпсов находится по обеим сторонам от них, выпуская звуковые волны, но кассадоры настолько быстрые и хитры, что избегают большей части атак. Вместо этого звуковые взрывы разрушают здание, пробивая огромную дыру в его стене и заставляя крышу обрушиться. По визгу, до нас долетевшему, можно сказать, что обрушение унесло жизни нескольких кассадоров. Однако теперь, с увеличившейся дырой, еще больше кассадоров успевает выбраться из улья. Томми приходится увернуться, когда один из кассадоров направляется прямо на нее с ядовитым жалом, готовым нанести смертельный удар. Ей удается уклониться, и в ответ киберпис валит его на землю, однако это лишь начало смертельной схватки. Киберпсы могли бы справиться с ситуацией, если бы они столкнулись только с кассадорами, но удача не сопутствует отряду. Пара укусов, и они точно бы погибли. Яд, который вырабатывают эти твари, считается самым смертоносным. Томми убирает револьвер в кобуру и извлекает свой ультрацепной меч, включая его и наслаждаясь звуком колеблющегося лезвия, словно бензопила. Она махнула им на другого кассадора, и его тело легко распалось на части, словно масло горячим ножом. «Напомни мне поцеловать Автона за это!» — воскликнула она садистской ухмылкой, продолжая разрубать все, что приближалось. Вероника в это время наносила удары по кассадорам, словно по мечам, своим уникальным силовым кулаком, выстреливая бомбы из насекомых во врагов. Группа сражалась так несколько минут, время от времени сталкиваясь с тем, что жало кассадоров останавливали их броня. У Вероники даже осталось жало, все еще торчащее из ее пыльника КС. Трия на мгновение задержала дыхание, глядя на множество трупов кассадоров. «Мы должны разграбить улей или просто попросить собак разрушить его», — пробормотала Вероника, больше для себя, чем для кого-то еще. Томми кивнула. «Я туда не пойду, так что, если вы не хотите попытаться удачу, мы его разрушим», — заявила она. Трия кивнула в знак согласия и приказала киберпсам лаять на здание, пока оно полностью не разрушилось, надеясь уничтожить любые яйца кассадоров, которые могли находиться внутри. После этого они направились к докам и взглянули на озеро Мид, уловив момент, чтобы насладиться тем, что по сути являлось жизненной силой Махави. Озеро Мид содержит одну из самых чистых вод в пустоши, поэтому неудивительно, что многие фракции пытаются претендовать на него. Если бы не дамба Гувера, озеро Мид было бы самым ценным ресурсом. «Итак, есть идеи, с чего начать?» — спросила Томмия, доставая ребризер, который дал ей Лейл. Вероника пожала плечами. «В новостях говорили, что он должен быть недалеко от этой стороны озера, так что поплавай вокруг самых глубоких мест, чтобы ничего не упустить. Кроме того, здесь могут плавать какие-то существа, я бы не советовала тебе брать это, если Автон не сказал тебе, что это безопасно», — сказала она, жестом указывая на ультрацепной меч. Томмия посмотрела на него. «Хаэм, Автон ничего не говорил об использовании его под водой, но у меня есть подозрение, что ничего хорошего из этого не выйдет», — сказала она со вздохом, передавая оружие Веронике и доставая нож из сапога. «А разве киберпсы не могут отправиться с ней?» — спросила Аня, не желая отправлять Томмию в озеро, которое, наверняка, кишит тварями. Вероника покачала головой. «Ты видела, как плавают собаки? Представь себе собаку, которая пытается плыть с приваренными к ней металлическими пластинами. Они могут плавать, но с трудом», — объяснила она. «Не беспокойся об этом, одна нога тут, другая там. Просто следи за поверхностью и стреляй во все, что выглядит так, будто хочет меня съесть». «Хорошо, круто». Вероника возвышенно поднимает свой большой палец вверх, словно олицетворяя победу над преградами. Томмия кивает головой, словно подчеркивая свою готовность возвращаться сюда снова и снова, чтобы освободиться от лишнего багажа. «Просто отбросьте его, когда я буду неподалеку», — произносит она с ноткой уверенности, прежде чем снять с себя часть одежды. И ведь действительно, попытка плыть в тяжелом пыльнике или боевой броне казалась бессмысленной, как погружение в бездонные глубины, даже с респиратором на лице. К тому же, маневренность под водой, безусловно, была важнейшим качеством в такой ситуации. Томмия с легкостью поднимает рюкзак, наполненный балластом, и кивает головой в знак прощания. Подойдя к краю дока, она остается в одном лишь нижнем белье. Вставив ребризер в свое тело, она совершает смелый прыжок в воду, оставляя дуэты 30 киберпсов с восхищением наблюдать, как она плавно удаляется от них. Глава 491. Глава 491. Затаившись в озере. Внутри озера Томмия проникла в мистический мрак, где ее глазам открылось лишь смутное силуэтное пространство. Почему она не попросила у Автона очки? Ведь это помогло бы ей разглядеть подводные очертания, ведущие к бомбардировщику. Однако она нашла утешение в прохладной воде, окружающей ее, ведь в Махове редко удавалось избежать жаркого климата, а большинство жителей даже не знали, как плавать. Она медленно погружалась на дно озера, доверяя весу балласта, который нес ее вглубь. Она плавала по дну озера около минуты, пока наконец не обнаружила массивную темную фигуру, похожую на аэроплан, который она видела на прошлых записях и фотографиях. Она приближается и начинает магнитными сторонами балласта прикреплять его к бомбардировщику, следуя инструкциям Лейла. Ей нужно было быть внимательной, чтобы не перепутать ничего, иначе бомбардировщик просто разломится и уйдет на дно озера, распадаясь на множество частей, восстановление которых будет невозможно. Она быстро закрепляет все балласты из первого мешка и возвращается назад, собирает второй и делает то же самое. Однако, вернувшись к бомбардировщику с третьим и последним мешком, она допускает ошибку. Она находится под самим аппаратом и осторожно отталкивается от дна, чтобы правильно закрепить балласт, когда под ее ногами что-то хрустит. Она смотрит вниз и видит сильно поврежденное яйцо, из которого вытекают в озеро внутренности. Черт! Ее проклинающие слова проникают сквозь дыхательный аппарат. Она не знает, к какому существу принадлежало это яйцо, но оно, несомненно, будет в ярости. Шух! Что-то быстро проплывает мимо нее, взбаламучивая окружающую воду, но она не может разглядеть это. Она готовит свой нож, но знает, что большинство существ даже не почувствует его проникновения. Шук, Тамия снова вращается вокруг себя, но все еще едва замечает сине-зеленую ногу, которая исчезает вдали. Шух, на этот раз она готова к нападению, она вращается и схватывает существо, когда оно пытается схватить ее своими когтями. К сожалению, ее нож просто скользит по слизистой коже, едва проникая внутрь. Коготь вырывается и слегка пронзает ее плечо, вызывая появление крови. Она сдерживает боль, не желая случайно выпустить дыхательный аппарат и предать себя смерти. Она вглядывается в существо, и теперь она узнает его под водой, в темном бездонном пространстве, встретилась Тамия с нечеловеческим созданием. Семифутовый гуманоид с гладкой сине-зеленой кожей, устрашающей лысой головой и мерцающими красно-оранжевыми глазами, вооруженный опасными когтями на каждой руке. Она никогда не сталкивалась с таким существом раньше, и это означало только одно – она была неопытна в схватке с ним. Она слышала всего лишь несколько анекдотов от солдат, которые сражались с лакелурками на суше в прошлом. Но все, кто пытался сразиться с ними под водой, не вернулись. Вероятно, их поглотила эта морская тварь. Озерник злобно уставился на Тамию. Запах разлагающегося яйца все еще проникал в воду, а его сила жизни иссякла. Именно здесь Тамия совершила свою первую ошибку, забыв о том, что когти озерника – его второе оружие. Внезапно он раскрыл свою пасть и издал пронзительный крик, который, казалось, только усилился под водой. Звук пронзил уши Тамии, почти разорвал ее барабанные перепонки, но она сдержала взрыв дыхательного аппарата, пытаясь хоть немного смягчить атаку. Но пока она была ошеломлена, он нанес удар, вонзив свои когти в ее живот. Тамия, только что получившая удар, выплюнула свой дыхательный аппарат, но инстинктивно достала нож и вонзила его в глаз озерника, заставив его на мгновение отступить. Она смотрела на свою кровоточащую рану, но не обращала на нее внимания, сосредотачиваясь на поисках своего аппарата. И вот он, неподалеку, медленно плывущий к поверхности. Тамия быстро его схватила, одновременно доставая стимулятор из-под сумка. Она вонзила его в себя, позволяя тромбоцитам быстро запечатать рану, но угроза все еще была рядом. Она взглянула на поверхность, размышляя, стоит ли сражаться с ним там, но быстро отбросила эту мысль. Поверхность, вероятно, была опаснее, чем то, что ее ожидало здесь, в глубинах. И вдруг, круговое движение в воде. Тамия нахмурилась и снова приготовила свой нож, готовясь к возможной новой атаке звукового удара. И вот, звук, похожий на шок, она быстро повернулась, перехватив удар когтя, едва уклонившись от него, но не смогла прорезать прочную кожу существа. Озерник попытался укусить ее за шею, но она оттолкнула его ударом ноги, вынуждая его отступить. Но существо преследовало ее, вцепившись зубами в ее плечо и откусив значительный кусок плоти. Тамия издала приглушенный рев через свой дыхательный аппарат и яростно ответила ударами, но вода и кожа существа нейтрализовали все ее попытки нанести серьезное повреждение. «Черт возьми!» – прокляла она сама себя, понимая, что поглощают ее живьем здесь, внизу, и шансов на спасение почти не осталось, если она решит покинуть это место, зловещая тварь не отпустит своей добычи, вцепившись в нее своими когтями. Озерник, насытившись немного мясом, однако быстро возвращается, чтобы снова нанести удар. Тамия, с горящими глазами, оглядывает окружающую среду в поисках спасения, и ее взгляд останавливается на последнем балласте, который она должна была использовать. Ее лицо, переполненное страданием, превращается в решимость, когда она поднимает балласт и медленно приближается к бомбардировщику. Однако она не спешит его установить, ожидая, пока он снова приблизится. Удар. Она стоит спиной к холодному металлическому шасси бомбардировщика и видит приближающуюся тварь. Как только она подошла ближе, Тамия ловко избегает его колющих когтей, отталкиваясь от бомбардировщика и занимая позицию позади него, прежде чем она с силой вонзит балласт в его плоть. Его сила просто невероятна, но Тамия не борется сама против этого существа. Магнитный тягач балласта тащит его в сторону бомбардировщика, словно невидимая сила природы помогает ей в этой схватке. Глава 492. Смотрите фейерверк. С последним приглушенным криком Тамии удается прижать озерника к бомбардировщику. Магнит балласта набирает силу и впивается в его грудь, удерживая существо приклеенным к бомбардировщику. Он издать звуковой крик, но не может из-за сильного давления на его грудь. Он пытается сдвинуть с себя магнит, но не может, просто оказавшись в ловушке. Тамия бросает на него последний хмурый взгляд и быстро выплывает на поверхность. Ее плечо все еще сильно кровоточило, поэтому ей нужно было осмотреть его прежде, чем что-то еще. Вероника и Аня заметили окровавленное и усталое состояние Тамии и быстро вытащили ее на берег. Вероника осмотрела ее раны и сделала все возможное, чтобы залатать ее. После довольно бессмысленной чистки раны и перевязки Вероника наконец решается. «Что это с тобой случилось?» – спрашивает она, не слишком осведомленная о том, какие существа водятся в озере. «Озерник, я случайно разбила яйцо в гнезде. Ты видела результат?» – просто заявляет она. «И тебе удалось убить одного из них ножом?» – недоверчиво спросила Вероника. «Большинство существ высокого уровня в пустоши были очень устойчивы к большинству видов оружия, с неестественно толстой кожей, чешуей, регенеративными свойствами и другими защитными способностями». Тамия качает головой. «Используй детонатор и узнаешь», — говорит она с небольшой ухмылкой. Вероника и Аня смотрят друг на друга, затем пожимают плечами. Первая достает детонатор, который дал им Лейл, и активирует его. Пущ! Небольшие струйки воды выплескиваются из воды из-за внезапной декомпрессии балластов, и вскоре после этого кажется, что вот-вот вырвется наружу морское чудовище. Огромный довоенный бомбардировщик быстро появляется из-под воды, медленно покачиваясь на поверхности, показывается ржавчина и другие повреждения, накопленные им за века пребывания под водой. Однако самым интересным дополнением был озерник, каким-то образом прилипший к верхушке, притянутый магнитом к расширенному балласту. Вероника смотрит на Тамию и видит ее самодовольный взгляд удовлетворения. «Ну что, пришлось импровизировать?» «Да, не могу понять, издеваешься ты или действительно спрашиваешь?» — пробормотала Тамия и пожала плечами. «Я чуть не умерла, надо делать то, что делаешь. Я просто говорю, что без этого балласта бомбардировщик мог бы развалиться. Но я думаю, обменять бомбардировщик на свою жизнь – это хороший обмен». Она смотрит на 30 киберпсов, стоящих на причале. «Что теперь, Тамия?» — вновь пожимает плечами, смешав взгляд с небом, словно оно могло дать ответы на ее вопросы. Автон утверждал, что они проведут сканирование, как только он выйдет из воды, но каким образом, загадка для меня. Она замолкает, когда киберпсы бросаются в озеро, вызывая волну неуклюжего плавания, направляясь к бомбардировщику. «Ах, ты уверена, что рядом нет других озерников? Ведь я не собираюсь рассказывать Автону, что мы потеряли одного из его питомцев», — утверждает Вероника, смотря проницательно в глаза Тами. Тамия качает головой, ее взгляд скользит по пейзажу, словно ища ответы в тумане. «Если бы это было так, я бы сейчас не была здесь», — произносит она, указывая большим пальцем на свое перевязанное плечо и рану на животе. Трия наблюдает, как киберпсы достигают бомбардировщика и начинают взбираться на него на своих металлических лапах. Одни прорываются внутрь, другие остаются снаружи, терпеливо ожидая своей очереди. Каждое движение сопровождается зловещим скрипом и металлическим звоном. Безжалостно разрывая озерника, попавшего в ловушку, киберпсы доставляют Тами почти мазохистическое наслаждение, вкушая его плоть живьем. Когда каждая из них занимает свое место, они ложатся и, казалось бы, засыпают. Но никто не знал, что внутри киберпсов устройства, установленные GLaDOS, работали сверхурочно, сканируя каждый уголок бомбардировщика. Сам бомбардировщик был не так сложен, по крайней мере, не по сравнению с тем, с чем им приходилось иметь дело. Единственная причина, по которой им пришлось сканировать самолет, заключалась в исследовании гироскопических приборов и других важных компонентов, необходимых для безупречного полета. Автон мог бы поручить ученым провести всю эту работу заново, но это требовало бы слишком много времени, которое можно было использовать для других проектов. По крайней мере, так он смог бы начать работу над созданием транспортного средства, которым оплот мог бы прославиться. Однако, в глубине души Автон сомневался, стоит ли оно того, красть бомбардировщик и восстанавливать его с помощью механикус, привлекая к себе врагов в лице бомбистов и, возможно, мистера Хауса. Киберпсы продолжали сканировать и передавать информацию о бомбардировщике в мозговой центр в течение нескольких часов. Когда все было готово, они снова погружаются в воду и направляются к троице, ожидающей на берегу. Итак, похоже, все готово. Лучше сообщить Лоялу, чтобы он начал транспортировку бомбардировщика обратно, заявляет Тамия, беря рацию из рук Вероники и передавая Лоялу свои успехи. Вероника наблюдает за ней, в ее глазах отражается смесь удивления и восхищения. Лоял, несмотря на боль в бедре, прыгает от радости, словно ребенок. «Ха-ха-ха, я знал, что ты справишься. Проклятье тем, кто сомневался в тебе. Ха-ха-ха», радостно восклицает Лоял по радио, одновременно отдавая приказ своим роботам отправиться к озеру Мид, разобрать бомбардировщик и перевести его. Тами улыбается, наблюдая за остальными, которые ясно слышат голос Лоала из радиоприемника. «Да, да, мы скоро вернемся. Вы уже готовитесь начать свою отвлекающую операцию против НКР? Она уже в разгаре. Если вы посмотрите вверх через несколько секунд, тук-тук, тук-тук, тук-тук, ракеты взмывают в небо из того места, где находятся бомбисты, оставляя за собой пушистые хвосты дыма, когда они отделяются и приближаются к окраинам лагеря Маккаррин и лагеря Гардиан, что находится к северу от озера Мид. Разумеется, ракеты немного опускаются в небе перед тем, как достигнуть своих целей, но этого было достаточно, чтобы у кого-то сердце сжалось. Увидеть дюжину мощных ракет, летящих прямо к тебе, было нечто непривычное в пустоши. Но бомбисты были способны на такое, даже если это были редкие ресурсы. Ракеты врезаются в землю на значительном удалении от цели, вызывая мощные взрывы, которые поднимают гигантские облака пыли и песка. Не так разрушительно, как мини-ядерные бомбы, но достаточно, чтобы насторожить даже крупные фракции. «Да, я вижу их. Мы возвращаемся. До скорого, Лоял», Тамия говорит через радио, перед тем, как выключить его. «Подумать только, он нас поздравил фейерверком». Вероника шутит сбоку. Глава 493. Глава 493. Легкий ливелинг и секс на пляже. В то время как Тамия и киберпсы занимались поиском схем бомбардировщика, Автон наслаждался отдыхом у бассейна, держа в руке коктейль «Секс на пляже». Его компаньоном была загадочная псайкер по имени Шани, которая, по слухам, обладала способностью видеть будущее. Или же просто обладала богатым воображением. «Простите, вы что-то спросили?» – запнулась Шани, ошеломленная внезапным вопросом. «Я собираюсь подбросить монету. Угадаешь, что выпадет? Орел или решка?» Повторил он свой вопрос. «Наверное, орел», догадалась она, выглядя неуверенно. Автон лишь слегка покачал головой, подбросил монету в воздух и, достав оружие, сделал в ней большую дыру. Монета улетела с новым отверстием, а Автон повернулся к Шани. «Твои способности не предвидели этого?» «Да», спросил он. Шани неотрывно смотрела вдаль, где исчезла монета, несколько минут, прежде чем успокоиться и покачать головой. «Нет, сэр». Автон кивнул и собрался отдохнуть, сделав еще глоток своего напитка, когда на его экране появилось уведомление. Новый уровень 52. Сделал ли он что-то, чтобы достичь этого? Он хотел бы спросить у GLaDOS, но понял, что время остановлено, и ему придется это сделать позже. Очки. 1. Характеристики. Навыки. Мутации. На этот раз Автон решил проверить свои навыки. Хотя он был уверен, что возьмет еще одну мутацию, связанную с его растительной рукой. Ему было интересно взглянуть на них. Он открыл страницу с навыками и сразу же ослеп от тысяч доступных ему опций. Они не были ограничены уровнем или тем, что можно было найти в игре Fallout. Нет, эти навыки включали и улучшали все, чему он когда-либо обучался, достигал или имел опыт. Некоторые из них заинтересовали его. Мастер меча увеличивает урон, наносимый мечами, на 200% и повышает скорость атаки на 100%. Автон задумался, сколько навыков, связанных с мастерством владения мечом, он может выбрать. Хотя, возможно, в будущем стоит обратить внимание на навык кнута. Проницательная интуиция. Способность обнаруживать невидимые вещи вокруг себя, а также чувствовать, когда за вами наблюдают. Этот навык, по сути, дарит сверхчеловеческую способность чувствовать на себе чей-то взгляд, что, по мнению Эфтона, довольно сложно, и это даже не учитывая обнаружение невидимости. Стойкость позволяет легко переносить боль, сохраняя боеспособность даже в самых мучительных условиях, не ослабляя хватку. Хотя Эфтон справлялся с болью, его способность сохранять уверенность в своих руках во время страданий была источником поддержки. Она особенно эффективна благодаря его уникальной способности к регенерации. Способность проецировать свой голос в другом месте была интересной задумкой для Эфтона. Он задавался вопросами, насколько далеко можно было проникнуть своим голосом и смог ли он достичь мозгового центра Испримма. Эти тайны он решил оставить нераскрытыми, не желая тратить очки на проверку. Перк «Один из нас» привлек Эфтона из-за его потенциального влияния на репутацию с мутантами. В пустоши практически каждого можно считать мутантом, и получить огромный прирост репутации с любым псайкером было бы невероятной способностью. Псайкеры были редкими, но бесценными ресурсами, способными справиться с бандами и головорезами, даже без тренировок. Возможности псайкеров были неисчерпаемыми, и Эфтон мечтал о том, чтобы стать одним из них. Однако ни один из рассмотренных перков не казался достаточно привлекательным, чтобы отказаться от текущего плана по мутациям. Эфтон продолжал искать и наконец выбрал перк Биоуверия Мордицена Флагеллум, позволяющий его руке удлиняться, растягиваться и сгибаться. Эта мутация решила проблему ограниченности формы его руки, позволяя ей изменяться без необходимости брать материалы из других источников. Хотя ему нужно было еще два перка, чтобы достичь желаемого результата, эта мутация была достаточно хорошей для использования на данный момент. Не теряя ни секунды, Эфтон принимает мутацию и наблюдает, как время возобновляется. Он смотрит на свою необычную растительную руку и начинает ее тестировать. Первым делом он решает проверить манипуляцию массами. Он делает свою руку немного более объемной, а затем вытягивает пальцы, чтобы узнать, насколько далеко они могут растянуться по отдельности. Под конец он превратился в ужасающую тварь, заставляющую восклицать: «Ай-яй-яй!» Безграничная смелость позволяла ему вытянуть руку на 10 футов, словно она легко парила над бассейном, под взором остальных служанок. Сама Шини смотрела на происходящее с шоком и ужасом, не в силах отвести глаз от этой ужасной сцены. Эфтон удерживал руку в воздухе некоторое время, желая проверить свои возможности еще раз, ведь 10 футов были далеко не пределом. Затем он откинулся на спинку кресла и взглянул на небо, обращаясь к тонкому воздуху. «Гладос, происходит ли в данный момент какие-либо боевые действия?» Панель в полу открылась, и из нее появился небольшой робот с оранжевым глазом. «В настоящее время идут две боевые операции, Создатель. Первое – это наш патруль киберпсов, который столкнулся с мигрирующей группой туннельщиков. Вторая – это группа под командованием офицера Томи, которая ведет специализированных киберпсов в гнездо кассадоров», проинформировала и глава 494. Глава 494. Длинная хватка. Эфтон приподнимает бровь в направлении Гладос, словно задавая ей вопрос, на ответ который не ожидал услышать. Он не мог предположить, что туннельщики смогут проникнуть так далеко. «Что, они уже так близко?» — спрашивает он, удивленный. «Да, но вы ошибаетесь в своих предположениях. Организмы, которых мы обозначили как туннельщиков, в основном передвигаются по обширной системе туннелей». Доктор Бароус изучал несколько образцов и организмов и обнаружил, что ульи, в которых они обитают, имеют строгую иерархию. «Скорее всего, это изгнанная группа», — объясняет Гладос. Эфтон медленно кивает, осознавая новую информацию. «Таким образом, нам не нужно беспокоиться о неизбежном нападении». «Здорово. «Киберпсы победят?» – спрашивает он. «Подразделения киберпсов имеют огромное численное и тактическое преимущество. Патруль в настоящее время возглавляет Гейб», – отвечает ГЛаДОС. Автан фыркает про себя. «Туннельщики пытались сражаться с патрулем, пока Гейб был рядом. Они что, глупые?» «Нет, они не глупые. Скорее всего, их плохое зрение позволило им принять Гейба за более слабое животное, например, толсторога», — поясняет ГЛаДОС. «Ну, тогда они заслужили, чтобы им всыпали по полной. А как дела у Томи, Вероники и Ани?» — спрашивает Автан, поставив свой коктейль на дрон, чтобы насладиться моментом. Шинни бледнеет от этого, но ее игнорируют как человек, так и... «Я сейчас получаю схемы довоенного бомбардировщика. Большинство из них слишком повреждены, чтобы их можно было разобрать, но, возможно, мозговики смогут собрать что-то воедино». Автан кивает. «Хорошо», — говорит он и расслабляется в кресле, наслаждаясь теплом солнечных лучей. Но дрон ГЛаДОС все еще находится рядом, что означает, что у нее есть еще что-то важное, что нужно решить. Он поднимает солнцезащитные очки и смотрит на нее. «Что-то не так, мыслительные импланты уже протестированы, да, но результаты были поразительными. В смысле, что у каждого испытуемого взрывалась голова. Однако я считаю важным проинформировать вас о другой развивающейся ситуации. Мозговой центр получает передачи из места, которое вас особенно заинтересует. Место под названием Сьерра-Мадре». Автан выплевывает свой напиток, услышав это, Ашани, услышав мыслительные имплантанты, пискнула и медленно отступила. Но ее либо игнорируют, либо не замечают, что позволяет ей ускользнуть обратно в общежитие. «Ты нашла Кристин? Где она?» «Я собираюсь спуститься туда, выбить дерьмо из Элайджи и вернуть Кристин одним махом», — восклицает Автан. «Я не советую вам этого делать, создатель», — заявляет ГЛаДОС, вызывая дрожь, пробегающую по его позвоночнику. Он вспомнил фразу «Я не могу позволить тебе сделать это другого» и она словно проникла в его душу, оставив там следы неразрешенных вопросов и сомнений. «Почему?» – спросил он, словно в его голосе звучала тревога, требующая объяснений. «По моим вычислениям, этот сигнал является ловушкой. Он исходит из Махави, но его источник находится в другом месте. Я рекомендую послать робота, чтобы проверить ситуацию и не подвергать себя опасности», – объяснила ГЛаДОС, словно призванная успокоить его и освободить от тревоги о потенциальной угрозе Скайнет. Автан кивнул. «Хорошо, пусть разведчик отправится проверять сигнал, и ты немедленно оповестишь меня о каких-либо находках». «Поняла», — подтвердила и, прежде чем дрон покинул комнату, исчезая тем же путем, которым пришел. Автан вздохнул и опустился, задумчиво взирая вдаль, где некогда находилась его верная служанка, БЗЗТЧ. «Автан, посланник НКР прибыл к воротам Навака. Они требуют тебя, что ты хочешь, чтобы мы сделали». Прозвучал голос Дизи через пип-бой на его руке. Он нахмурился и с силой бросил недопитый коктейль в соседнюю стену. Бокал разбился, а затем он взял рацию в руку. «Можешь отослать их, я хочу быть один, черт побери, БЗЗТЧ. Я могу отослать их, если хочешь. Тебе не обязательно находиться здесь, чтобы услышать сообщение. Но они настаивают на встрече», — объяснила Дизи. Он протяжно вздохнул. «Нет, я буду там через 5-10 минут», — сказал он, вставая. Сейчас он был в плавках и гавайской рубашке, не слишком формальный наряд, но Автан слишком устал, чтобы обращать на это внимание. Хотя он позаботился о том, чтобы взять с собой своего верного секвою падшего рейнджера на всякий случай. Через 4 минуты молния ударила в точку телепортации в Наваке, позволяя Автану переместиться к стене в своем пляжном наряде. Жители Навака бросали на него странные взгляды, но он не обращал на них внимания и направился к месту встречи. На стене он обнаружил Дизи, стоявшую со скрещенными руками рядом с незнакомым мужчиной. «Автан, ты здесь», — сказала она, немного подпрыгивая, и указала на мужчину в лабораторном халате. «Это мой друг Аркид Гнан», — пояснила она. Автан поднял бровь, но все равно пожал руку мужчине, который смущенно посмотрел на его непокрытую растительностью руку. «Приятно познакомиться, Аркид». Мужчина кивнул. «И мне приятно, наконец-то познакомиться с человеком, который, по сути, нанимает меня», добавил он с улыбкой. «Я нанимаю тебя, о, вы доктор, которого привела Томия», спросил Автан. Аркид благоговейно кивает головой, взгляд его проникающе сияет. Тот самый, я несказанно признателен тебе за возможность продолжить свои исследования. Без твоей щедрости я бы никогда не раскрыл потрясающие свойства ферментированного бочкового кактуса, способного вызвать исключительную реакцию в организме. Афтон колеблется, его глаза мерцают в нерешительности. «Ну и как, что там?» – предлагает он, неуверенно, не зная, стоит ли ему гневаться из-за того, что он, не подозревая, финансирует исследования, которые кажутся довольно низкопробными. Аркит улыбается, в его глазах мелькает искренность. «Не суди по названию, слабительные средства, несмотря на свою необычность, способны спасти жизнь. Никогда не знаешь, когда кто-то неосторожный попытается проглотить что-то ядовитое, и тогда эти средства окажутся спасительными», — объясняет он с убеждением. Афтон пожимает плечами, уступая. «Хорошо, продолжай свою работу», — говорит он, прежде чем повернуться к Дизи. «А где же этот посланник?» Дизи махает рукой, указывая за стену на одинокого, простого на вид мужчину, укрывшегося в тени. «Эй, это не место отдыха. Если хочешь пользоваться моей тенью, то лучше заплати сначала», — пронзительно кричит Афтон, удивляя мужчину, который, казалось, отдыхал. «Прошу прощения. О, вы же Афтон Паркер. Я пришел с посланием. Если позволите, я передам его вам». Он прерывается, когда рука Афтона резко высовывается и вырывает письмо из его рук, шокируя не только этого человека, но и нескольких людей, наблюдавших за происходящим со стены. «Спасибо. А теперь исчезни, пока я не пустил на тебя турели», — говорит Афтон, сосредоточенно изучая письмо, не обращая внимания на недоверчивые взгляды окружающих. Глава 495. Глава 495. Начинается. Афтон с любопытством рассматривает письмо, внимательно изучая каждую печать, нанесенную на его поверхность. Они выглядят официальными и важными, особенно та, на которой изображен двуглавый медведь. Она осторожно открывает письмо и достает из него пергаментную бумагу, начиная читать содержание послания. С первых же строк Афтон прикрывает лицо ладонями, потрясенный прочитанным. Дизи, привлеченная его реакцией, наклоняется ближе, чтобы разглядеть текст вместе с ним. «Это странно», — прошептала она, смущенно морща лоб. Афтон лишь кивает в ответ. «Да, действительно странно», — отвечает она. Письмо предлагает начать мирные переговоры с НКР, указывая на выбранную нейтральную территорию, где все может произойти без предварительной подготовки и плана для обеих сторон. «Встреча назначена через неделю. Ты собираешься принять участие?» — спрашивает Дизи, с любопытством глядя на Афтона. Афтон пожимает плечами. «Не знаю, как насчет тебя, но я подозреваю, что это может быть ловушкой». Дизи кивает согласием. «Эти звездно-полосатые медведи слишком самоуверены, чтобы всерьез нас рассматривать. Но если это правда, то мы могли бы на время от них отделаться», — говорит она. «А кто отправил это письмо, если можно узнать?» — спрашивает Аркит, скрестив руки на груди. Афтон снова вглядывается в письмо. «Посол Кракер, имеет ли он власть предлагать что-то подобное?» — бормочет он про себя. Он лично не знаком с этим человеком, но по словам Буна, он кажется довольно честным и преданным своей работе, по крайней мере, в сравнении с другими бюрократами. Аркит пожимает плечами. «Я не знаю, меня не особо интересуют военные звания и прочее, но я думаю, что он заслуживает доверия. Его деятельность во Фрисайде, хоть и не безупречна, но помогла многим людям. И подумайте, это может быть шансом временно отложить войну с ними, чтобы обе стороны могли сосредоточиться на искоренении легиона». Афтон щелкает языком. «Не знаю, я думаю, мы все равно будем воевать с НКР, несмотря ни на что. К тому же, временное мирное соглашение с ними позволит им сконцентрироваться на других уязвимых фракциях». Аркит поднимает бровь. «Каких, например?» «Единственные другие фракции – это рейдеры, каннибалы и работорговцы», — спрашивает он, озадаченный. Афтон качает головой. «Ты забываешь, откуда я родом. Братство станет целью, и без меня НКР применит все свои силы против них». Аркит хочет что-то сказать, но его останавливает Дизи, положив руку на его плечо. «Не вмешивайся, пусть Афтон сам принимает решение, нам не дано возражать», — говорит она. «Я вернусь к своей работе, решай, что тебе нужно», — добавляет она, прежде чем уйти. Сам Аркит коротко кивает, прежде чем последовать ее примеру, оставляя Афтона одного, чтобы он сам решил, как поступить. С сими словами Афтон покидает Навак, проверив место, чтобы убедиться, что припасы, оборона и другие необходимые вещи находятся в надлежащем состоянии. Вернувшись в БИКМТ, он начинает размышлять о том, насколько хорошей идеей является его путешествие в Прим. Это путешествие предназначено для заключения мирного соглашения, поэтому ему разрешено взять с собой только двух телохранителей. И, конечно же, ему было запрещено приходить в силовой броне. НКР особо подчеркнули это правило, словно они хотели проверить его искренность или же надеялись, что он будет беззащитен, чтобы они могли нанести удар, не сталкиваясь с его мощной броней. Странно, но в правилах не было ничего о том, что телохранителям запрещено носить силовую броню. Это могло означать, что они конфискуют ее или действительно стремились к миру между фракциями. Также было сказано, что жители Примма сами организуют всю церемонию, и ни одна из фракций не будет иметь к ней никакого отношения. Это создавало иллюзию непредвзятости. Конечно же, Афтан сомневался в этом и был готов поставить значительную сумму на то, что у них есть шпионы, которые интригуют в тени. Но это было бы присуще любым крупным фракциям. «Черт побери, я пойду, но не ожидаю ничего кроме битвы», – пробормотал он про себя. «Если НКР действительно воспользуются этой возможностью, чтобы напасть на него, это будет огромной победой для его репутации. Официальная позиция его фракции, даже если они не заявляли об этом вслух, заключалась в том, что НКР, легионные братства стали не служат интересам народа и готовы использовать любые средства, чтобы поддержать свои коррумпированные, варварские и глупые идеологии. Если НКР нарушат мирное соглашение в таком городе, как Прим, они не смогут скрыть это. Даже самые наивные люди поймут, что НКР не так благородны, как они себя представляют. Эта новость может даже заставить солдат НКР начать терять веру в страну, которой они служат. К тому же, он надеялся, что потенциальное военное преступление, которое они собирались совершить, заставит его товарищей, которые симпатизируют им, стать более скептичными по отношению к ним. У него была неделя, чтобы помочь устранить уязвимостями в силовой броне. Вероника будет его спутницей, поэтому его главной задачей было обеспечить ее безопасность. Однако он не знал, кто будет его секундантом. Он не мог взять с собой Тамию, так как она была связана с мистером Хаусом, и любая ошибка могла привести к войне в Нью-Вегасе. Это было бы катастрофой, учитывая, что НКР утвердились в Стрипе, Фрисайде и на окраине Нью-Вегаса в лагере Маккаррен. Привлечение Ани могло бы стать блестящим политическим заявлением, но она была скорее предназначена для скрытых миссий и проникновений, чем для роли телохранителя. Она не владела искусством управления силовой броней, и он сомневался, что пара недель обучения помогут ей достичь нужного уровня. То же самое можно было сказать и о его остальных спутниках, однако ни один из них не обладал навыками управления силовой броней, что делало их обучение первоочередной задачей. В конце концов, ему самому придется взяться за это, но сначала ему нужно сделать еще несколько комплектов брони. Уррррх, столько дел, вздыхает он, и единственным свидетелем его саможаления является Гладос, наблюдающая за всем с легким насмешливым весельем. Глава 496. Полностью разбомбленный. Прошел целый день с тех пор, как роботы Лаила разобрали на части бомбардировщик и отправили его обратно на аэродром. Взгляды людей на посторонних существ сильно изменились после того, как были обнаружены обломки этого грозного аппарата. Отсутствие Томи, Вероники и Ани было явным признаком их причастности к этому происшествию. Это потрясло многих, кого нельзя было назвать иным образом, как грубыми парнями. Но троицу это не удивило, они знали, что их действия вызовут такую реакцию. Тамия так и не поняла, какую силу имела для этих людей леди в озере. Возможно, ей следовало бы понять это, когда она увидела на стенах буквальные картины, изображающие бомбардировщик, парящий над пустыней Махове. Когда все части были найдены, вокруг разразился пир. Целый день был посвящен празднику, и Перл даже решила сделать его ежегодным, чтобы почтить память троицы, которая помогла бомбистам осуществить их заветную мечту. Взрослые танцевали, играли на самодельных инструментах и наслаждались изысканными блюдами, которые были добыты, высушены и приготовлены заранее. Детям дарили игрушки и учили их петь и танцевать вместе со всеми. В целом атмосфера была пропитана невероятным весельем и радостью. Тамия мечтала о том, чтобы попасть на следующий праздник, если ей удастся. Но в тот день не все было столь безмятежно и радостно. Из-за роботов, несущих обломки бомбардировщика, и предупредительных выстрелов артиллерии, несколько рейдеров решили, что должно произойти что-то серьезное. Они поджидали момента, когда раздались звуки музыки, и попытались сделать свой ход. К сожалению, охранники, которые обычно стояли на страже стен, сами были заняты праздником, наслаждаясь весельем, с алкоголем в руках. Конечно же, на следующий день, когда Перл узнал об этом, она не пощадила их и лишила их возможности участвовать в следующем году на празднике, заставив охранников пролить слезы от отчаяния. Что касается рейдеров, то бомбисты не были глупцами. Перед началом праздника они установили немалое количество мин. Как только половина рейдеров лишилась ног или взорвалась в красном тумане, оставшиеся немногие отступили и исчезли. Ведь кто желал проверять, сколько мин на самом деле у бомбистов? По окончании вечеринки Перл созвала троицу в сторону и обсудила предложение мистера Хауса. Они больше не имели причин отвергать его, особенно после всего, что Томми и остальные сделали для налаживания отношений. В конце концов, их работа в сущности только укрепила позицию фракции мистера Хауса в воздухе с помощью бомбардировщика-бомбистов. Теперь бомбардировщик был на их стороне. Когда все было готово, троица покинула место, а бомбисты проводили их с пожеланиями всего наилучшего. Мистер Хаусу остается только вступить в переговоры между двумя группами, несущими весточки или, возможно, даже механическими стражами, но сейчас им пора было узнать, какие еще задачи хочет поставить перед ними босс. В то время как Томми отправилась в Лаки 38, Вероника и Аня вернулись в Биг-МТ, чтобы отдохнуть. Вернувшись в пентхаус, она игнорирует приветствие Джейн и подходит к экрану, на котором отображается лицо мистера Хауса. С возвращением. Полагаю, ваше присутствие здесь означает, что вы добились прогресса в работе с бомбистами, спрашивает Хаус. Томми кивает. Можно сказать и так. Они полностью готовы сотрудничать и вести с тобой переговоры, объясняет она. Это неожиданно замечательные новости, заявляет он, вероятно, не ожидая таких результатов так быстро. После того, как бомбисты выпустили ракеты прямо в Нью-Вегасе, я подумал, что вы, возможно, их как-то обидели. Была ли для этого причина, или они просто испытывали новое оружие, спрашивает он. Возможно, ты удивишься узнать, что эти ракеты на самом деле были лишь отвлекающим маневром, говорит она с легкой усмешкой. Отвлекающий маневр? Ну, могу сказать, что это сработало. И я и НКР пытались разобраться, что пошло не так, и стоит ли нам ожидать взрывного уничтожения. Итак, что же было настолько важным, что им пришлось разозлить большинство влиятельных игроков в Махове? Возможно, ты этого не знаешь, но бомбисты поклоняются всему, что связано с взрывами, включая довоенные самолеты. Поэтому, когда они обнаружили статью в газете, в которой описывался почти неповрежденный бомбардировщик на дне озера Мид, им не терпелось его достать. Вероника, Аня и я помогли поднять его из воды, пока роботы разбирали самолет и перевозили его обратно, объясняет она. То есть вы хотите сказать, что помогли группе пиромоников достать довоенный бомбардировщик военного выпуска, не считая нужным сообщить мне об этом? Хаус нарушает неловкое молчание, звучащее в этот момент невероятно напряженно. Да, ты сказал, что нужно использовать все средства, чтобы подчинить их, верно, отвечает она. Хаус насмехается. И если бы этот приказ включал в себя прыжок головой вперед в шахту, вы бы сделали это? То, что вы сделали, это не просто помощь потенциальному союзнику стать сильнее, а вооружение потенциально опасной группы, союзник или нет, оружием, способным с легкостью уничтожить большинство послевоенных поселений. Если бомбисты смогут управлять им, Нью-Вегас может быть сравнен с землей в один миг. Он медленно, мучительно описывает, насколько ужасно Томми прогрешила в его глазах. Томми скрестила руки, взгляд ее утонул в думах. Ах, сильные союзники, это настоящее богатство. Я считаю, что они, в целом, миролюбивы, пока их не вынудит к агрессии. Единственное, что мне не нравится, их стратегия бомбить чужие земли. Хаем, порой мне приходится сомневаться в вашей интеллектуальной проницательности, мой партнер. Но, конечно, что сделано, то сделано. Впрочем, даже если нам удастся завладеть бомбардировщиком, у нас не будет пилота, способного им управлять. Ведь даже у роботов есть свои ограничения, и я сомневаюсь, что мы успеем запрограммировать робота на управление таким монстром, прежде чем он станет бесполезным. Но давайте сейчас обсудим вашу следующую миссию, он собирался продолжить, но заметил тусклый взгляд Томми. «Не смотрите на меня так, у вас будет время отдохнуть перед этим. Я просто хочу убедиться в наших возможностях». Глава 497. Глава 497. Исследование переговоров и как их нарушать. Теперь, когда сотрудничество бомбистов обеспечено, я думаю, что пришло время проверить, способны ли супермутанты работать в гражданском обществе, произнес Хаус, словно собираясь открыть новую главу в своем плане. Томми кивнула, словно она уже предвкушала новые испытания, которые ей предстояло пройти. Хорошо, я отправлюсь в Джейкобстаун через несколько дней. Если у тебя больше нет никаких указаний, спросила она, ощущая, как время начинает тянуться. В другом месте, Вероника, Аня и, наконец, Томми вернулись в БКМТ после долгой командировки к бомбистам. Афтон разрешил им отдохнуть, но предупредил, что может понадобиться их помощь на переговорах по мирному соглашению в ПРИМ, организованных НКР. Они согласились с неохотой, понимая, что их присутствие может потребоваться, и продолжили наслаждаться отдыхом. Афтон остался один, пытаясь спланировать, что же на самом деле произойдет на этом мероприятии, и какие цели он намерен достичь. Он знал, что без должной подготовки все может обернуться катастрофой. Прошла неделя, мероприятие приближалось, а в БКМТ все шло своим чередом. Томми, Вероника и Аня большую часть времени проводили на отдыхе, позволяя себе расслабиться после долгих недель работы. В это время остальные занимались своими делами. Под руководством Карла Буна они изучали создание и использование самодельного оружия, взрывчатки и ловушек, а в свободное время Джози училась точной стрельбе под руководством Карла. Услышав об этом, у Афтона зародилась манипулятивная идея использовать их дуэт для прикрытия его на мероприятии. Они устроились на достаточном расстоянии от Примма, чтобы наблюдать за всем происходящим. Афтон все еще беспокоился, что они выберут оплот перед своей страной, и поэтому он решил показать им истинное лицо НКР. Конечно, это было рискованно, ведь мирные переговоры могли пройти без помех, но Афтон не верил в такую возможность. Он наблюдал за аванпостом Махави и заметил несколько машин без опознавательных знаков, которые, по его мнению, принадлежали НКР. Автомобили были редкостью, и их появление во время мирных переговоров показалось ему подозрительным. Очень великолепная новость пронзила сердца Клейна и Мёбиуса. Уязвимостями в силовой броне была наконец устранена. Они потратили несколько долгих дней на адаптацию имплантами защиты к броне, но их усилия не прошли даром. Большинство людей не имели ни малейшего представления о том, как работает электронное экранирование и рассеивание энергии, и просто считали, что броня нуждается в улучшении и ничего более. Безусловно, использование ими экранирования не имело смысла, если бы одна пуля могла уничтожить его, делая его бесполезным. Теперь у Афтона было два модернизированных костюма силовой брони, один для Вероники и один для него самого. Однако он все еще колебался в выборе второго телохранителя. Но это не было единственным, что занимало его мысли. Независимо от приближающегося события, он все еще размышлял о Кристинной радиосигнале, который, якобы, пришел из Сьерра-Мадре, места, куда она и Лейджа отправились. Гладос послала робота проверить и обнаружила бункер с самодельным радиоприемником, заминированным мощным усыпляющим газом. Даже Афтону, с его сопротивляемостью и способностью к регенерации, этот газ мог причинить серьезный вред. Гладос все еще пыталась отследить источник первоначального сигнала, но ему приходилось ждать и наблюдать. Он не мог вмешиваться и ускорять процесс, ведь Гладос был гораздо более эффективна в таких делах. Внезапно из пола возник робот-дрон и направил свой оранжевый глаз на него. «Поговорим о дьяволе», — пробормотал Афтон, отрываясь от своих мыслей. «Что-то не так, Гладос?» «Нет, Создатель, ты уже выбрал себе второго телохранителя?» — раздался голос из ниоткуда. Афтон покачал головой. «К сожалению, нет. Я не хочу рисковать чьей-либо жизнью. Я уверен, что это ловушка. Бун и Джози будут рядом с городом в случае чего, но кроме Вероники, у которой есть силовая броня, я не решаюсь взять кого-либо с собой», — объяснил он, зная, что Гладос не слишком волнуется об этом и не понимает всей информации.